март. Секс, по сути, это не что иное, как соприкосновение, теснейшее из соприкосновений. Но именно соприкосновение мы и боимся больше всего. Мы лишь наполовину сознаем себя, наполовину ощущаем себя живыми. Поэтому мы просто обязаны пробудить себя, обязаны познать полноту взаимоощущений. Дэвид Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей. Черное и белое. Это был март. Ветреный, сопливый и грязный. Чуть теплее, нежели обычно в наших краях, потому что снег почти весь таял, лишь бледными и угрюмыми просветами, забрызганными все той же бесконечной грязью, на обочинах лежали поникшие сугробы. Но в целом все как всегда. Пасмурно, собачьи какашки повсюду, промозгло и очень печально. Я шел на свою выставку и остановился перекурить на набережной, собраться с мыслями, что ли. Настроение было под стать окружающей меня действительности. Ни к черту. Все из-за того, что выставляться я боялся и не любил, в отличие от большинства моих коллег по ремеслу. У них праздник, если на их картины и фотографии народец придет посмотреть, а мне от этого тошно делалось на душе. Народец – это вот та публика, которая постоянно таскается на такие мероприятия-погляделки, плавно переходящие в мероприятия-посиделки и далее кого куда бог вынесет. Кого с молодыми девками из числа музейных работниц и возле них околачивающихся за Кудыкину гору. Кого просто поблевать в сортире с перепоя. Многие ведь пенсионеры уже, силы не те. А мне полупустой стол и хмельные разговоры об искусстве с какими-нибудь засидевшимися говорунами до полуночи. Потом же на душе тягость и утром похмелье. Вот тебе и все искусство. Вот и весь Витя Мартынов, художник, фотограф, член, дипломант, номинант и еще долгий список прочей дутой ерунды. Виктор Мартынов – это я. Человечишка, возомнивший себя художником и мастером фотоискусства, на деле же алкаш и дрочер. Вша, сосу кровушку из самого себя. В перерывах между пьяными озарениями надрачиваю свои картинки и фотки. Никому не нужны, по правде-то говоря, хотя кто-то их и покупает время от времени, на что я, в общем-то, и живу, не считая окладов в художественной школе. Мне 45, и я безнадежно пропал, сам не знаю где. Заблудился и сгинул в лабиринтах жизни, этой паутине дорог и смыслов. Потерял себя так, что теперь и не найти уже, наверное, никогда. Теперь уже просто живи, пусть и не понимаешь как. Иди, куда придется, плыви, куда плывется. А плохо, если стало, то для этого есть на свете алкоголь. Пей и уймись. Вот, если уж до конца быть честным, то я почти вообще ничего не знаю. Я не знаю, кто я и что я. Я не знаю, что такое этот мир и что со мной и со всеми нами происходит. Я не знаю, что такое жизнь и что будет, когда я умру. Как я могу что-то знать про смерть, если и про жизнь ничего не знаю? И никто не знает. Все пересказывают чужие слова, как будто эти слова какая-то истина. А что есть истина? Говорят, мол, хорошо жить в детстве, о тебе заботятся, ты играешь, наслаждаешься жизнью. Все забыли о том, что ребенок бесправен и терпит произвол родителей. Детство – это ведь страшно на самом деле. Ты ничего толком не можешь, тебе постоянно нельзя. То и дело орешь, то чего-то не дали, то наложил в штаны, то по жопе получил, то еще что-нибудь. Говорят, что есть другое детство – которое потом. Вот оно хорошее. Веселишься с друзьями, беззаботное время, да? Но глянешь на теперешних подростков, и кажется, что более жестоких людей, нежели они, еще поискать. Дети вообще очень жестоки. Драки, травля, разочарование, унижение, слезы обиды – все оттуда. В то время только и мечтаешь, чтобы поскорее вырасти, что вот тогда все у тебя и будет. Другие идеализируют юность и молодость. Они помнят первое то, первое сё, помнят секунды, минуты и, ладно, часы своего счастья, но не помнят дни, месяцы и годы своего несчастья. Это время, когда ты хочешь, но у тебя этого нет. Можно вернуться мысленно туда, вспомнить все и понять, счастлив ли ты. Да нет же, несчастлив. А потом живешь, что-то получаешь из того, что хотел, но это уже не так радует, как если бы это было тогда. Либо тебе это уже не надо, ты хочешь другого. Или так ничего и не получаешь, но вот именно того, что не получил, тебе еще хочется. И так продолжается эта гонка, в которой ты всегда за чем-то гонишься и в которой ты всегда проигравший. Всегда несчастлив, всегда неудовлетворен. Жизнь учит тебя жить, пока у тебя не закончатся силы. Вот выйдешь на пенсию, скажут тебе тогда, и отдохнешь. Старая песенка, один и тот же мотив, снова и снова. Бесконечные потоки жизни, падающие в пустоту. Ну, вот тобой эта песенка почти спета. И ты споешь в итоге в тот твой ящичек, будь уверен. Разве нет? Уж не обольщайся. И не обольщайся точно такими же старыми, как и сам мир, сказками про жизнь после смерти. Было же время, когда тебя не было, и будет, когда тебя не будет. Вот это уж точно древняя истина. А еще говорят, живи настоящим, и будешь счастлив. И вот я живу этим своим настоящим, и у меня ничегошеньки не получается, я сам себя уже не понимаю. Все не то. Или я не то. Я ложусь спать и думаю, вот бы все это оказалось сном, вот бы взять и проснуться. А просыпаюсь снова здесь, встаю и иду жить, как на тяжелую работу, которой нет конца. Я не знаю, что такое жизнь, я ничего в ней не понял. Вся моя жизнь будто один сплошной март, застывшая смурь между чем-то бездонно темным, как сон в зимнюю ночь, и чем-то далеким светлым, как мечта, похожее на лето сладковатое ожидание чего-то чудесного впереди. Им, этим ожиданием, все и теплится, обнадеживается, живется. Пока я курил и вертел в голове свои мрачные мысли, поблизости, на маленькой пешеходной улочке, примыкающей к набережной, играла музыка. Хриплый, протяжный, волнующий, словно грусть приятных воспоминаний, саксофон. В том месте частенько играли уличные музыканты, но саксофона не было на моей памяти никогда. Немыслимая экзотика. «Когда ты еще услышишь вживую саксофон, олух?» — усмехнулся я про себя и пошел туда. Ну, просто повлекло, и все. Музыкант, игравший на саксофоне, меня удивил еще сильнее. Это был темнокожий парень лет 25. Господи, темнокожий! Трудно нам, русским дремучим провинциалам, понимать эти политкорректности. Ну, блекло это все звучит, недосказанно, мутно. Другое дело — негр. Ясное слово, крепкое и живое, как этот живой саксофон в исполнении живого негра на улице гиблого российского городка. Настоящая невидаль. Его обступила толпа любопытствующих, жадно пожирала глазами. А он как бы и не замечал этого, самозабвенно хрипел саксофонной грустью и раскачивался ей в такт, будто бы танцевал с женщиной или занимался с ней любовью, так, как это умеют делать только они, негры. Я забылся и вдруг представил себе все это, его пенис, твердый как кость, с диким черным блеском, с крупными и тугими венами, его движения, хищные, напористые, почти звериные, и его дышащую страстью партнершу, непременно белую, так от чего-то все сильнее, ярче и безумнее. В самый раз для его музыки, опьяняющей и магической. Он резко затих, и толпа взорвалась аплодисментами. Я встряхнулся и тоже захлопал. А потом подошел к нему, спросил: «Извините, можно я вас сфотографирую?» И тут же подумал, он меня понимает хоть? Как ему сказать? Я ведь ни пса не говорю по-английски. Оказалось, отлично понимает. «Конечно, нет проблем», — улыбнулся он белыми зубами. «Отчего вот у них у всех такие белые зубы?» «Да знаю отчего. Белое на черном. Иллюзия. Великая сила контраста. Но все равно удивительно». Я быстро расчехлил свой Nikon и сделал пару кадров. Удивительно встретить в нашем городе такого человека, как вы. Спасибо за прекрасную музыку». Он кивнул, продолжая улыбаться. «Я путешествую. Решил немного заработать себе на ужин и ночлег. Буду рад, если вы оцените мой труд какой-нибудь банкнотой». «Однако ж оборотистый негр», — подумалось мне, — «своего не упустит». Я порылся в кошельке и смущенно положил в его футляр от саксофона мятый и замызганный полтинник. То, что не жалко. «Вы хорошо говорите по-русски. Давно в России?» «Всю жизнь», — усмехнулся он. «Я родился в России, в Питере. Моя мама русская, так что русский — мой родной язык». «Забавно, русский негр. О, времена, о, нравы!» Я пожелал ему удачи, наверное, с очень глупым лицом, и ушел, а он заиграл мне вслед ту хриплую и протяжную саксофонную грусть. Совсем не американскую, как мне казалось вначале, а вполне себе русскую. Выставка моя, можно сказать, провалилась, так как почти никто не пришел. Обычные люди с улицы на меня вообще никогда не ходят, а вот из тусовки были только двое коллег из художественной школы, могучая кучка теток-завсегдатаев, местный поп, бывший художник, да моя жена. Ну и Березнюк пожаловал. Вот уж кого на дух не переношу. Лицо самодовольное свое притащил. Лыбу давил, посмеивался. Рассказывал, как в том году ездил в Италию. Заслонил с собой все. Березнюк сидит в комитете по культуре и сам себе гранты премии выписывает, сам себя в Италию отправляет и про самого себя пишет статьи на сайте местного союза художников. Большой человек. Большая сволочь. И как художник – ноль. Но попробуй с ним не дружи, он еще и не ко всем ходит. Кому ходит, тот котируется. На банкете хлопнул рюмку коньяка и снисходительно похвалил. «Ты, Витя, молодец. Другие вон в коммерцию ударились. Денежки одни на уме. Малюют черти чего, а у тебя душа. Душу голыми бабами, брат, не возьмешь. Ее, правильно, в природе надо искать. Вот в этой культуре нашей русской, православной. Остальное — суета и показуха». А потом с одной из музейных девок уехал за Кудыкину гору. Все облегченно вздохнули и тоже стали хвалить. Но так, сдержанно, уклончиво, впрочем, как всегда. Ну и напились, как всегда. Только жена мне честно сказала. Правда, уже дома. «Долго ты еще будешь эти церкви бесконечные, деревни и березки рисовать? Займись лучше фотографией, ты же прекрасный фотограф». «Да ладно тебе, Марин», — скривился я. «Из меня ничего путного в этой жизни уже не выйдет. Посредственность посредственно во всем. Пусть все идет, как идет. Нет у меня сил что-то менять. Устал я. От всего устал». «Просто ты все видишь в черном свете. Посредственность — это вот такие, как Березнюк. А ты...» «Я за другого человека замуж выходила. Я никогда не считала и не считаю, что ты посредственность». И она ушла спать, оставив меня наедине с початой бутылкой виски, которую подарил Березнюк на банкете. Я посмотрел на эту чертову бутылку так, будто то был не подарок Березнюка, а сам Березнюк. Силой отвернул ей ему голову и сделал несколько больших глотков прямо из горла. «Гребаное пойло, все тобой пропито. На тебя за ничто растрачено», — со злостью сказал самому себе. «Просто у меня черная полоса в жизни, сплошная черная полоса». Марина всего не знала. У нас с ней уже год не было близости, ну, такой, что по-настоящему. Сила оставила меня. Не сразу, постепенно. Пару лет мне просто не хотелось секса, пропало чувство, но я мог заставить себя. Потом стал помогать себе рукой, чтобы добиться нужного состояния. И так, раз за разом, дошел до окончательной беспомощности. Не могу, и все. Рука уже устанет, а агрегат ни бе, ни ме. Не то чтобы совсем мертвый, но вялый и безнадежный какой-то, как взгляд старого кота, когда его пытаются дразнить жопкой вчерашней колбасы. Когда я это осознал, то испугался. Марине ничего не сказал, просто начал избегать контакта, будто занят, устал, пьян в стельку. Если избежать не получалось, выходил из положения как-нибудь по-другому. Я художник все-таки, а не быдло из пивной, у меня предубеждений нет. И женщины нет такой на свете, чтоб не любила оральную ласку. Признаться, все равно пришлось бы рано или поздно. Но во мне еще жила робкая надежда, что это временно, что все само как-то пройдет, что... В конце концов, таблетки какие-то можно попить. Хотя таблетки не про меня. Пусть такие, как Березнюк, жрут свою виагру. И было кое-что иное, что даже важнее. Марина презирала мужиков-импотентов, потому что мужская сила – это не только сексуальная способность, это вообще способность мужчины что-то делать, чего-то добиваться. Если у мужика не стоит, считала она, то у него все, чем бы он ни занялся, будет в конечном итоге немощным, бесплодным. А если же импотентом становится тот, кто занимается творчеством, то он утрачивает свой талант. Я полностью разделял ее мнение, так как сам когда-то ей и привил его. Когда-то она тоже была молоденькой музейной девкой. Ну надо же этим несчастным выпускницам нашего института культуры где-то зарабатывать на жизнь. А я был молодым художником и научил ее разбираться в искусстве. «Смотри», — говорю, обведя взглядом весь выставочный зал, — «здесь ни за что глаз не цепляется, потому что все вторичное, пережевывание того, что делали другие, и третий, пятый, и десятый. А теперь посмотри сюда». И подвел ее к картине своего учителя, старика-художника, теперь уже покойного. Он за свою жизнь обучил ремеслу 1000 таких же дурачков, как я, и написал 1000 картин, но произведением искусства считал только одну, вот эту самую. Картина о красоте человека, задуманная им как нечто большее, но оставшаяся так, темная, натруженная, немного даже страшная рука мужчины и светлая, нежная, легкая рука женщины, лежащая в ней. Он сам ее никак не называл, просто говорил «моя картина», а мы, его ученики, сдуру обозвали ее «черная и белая». Не понимали мы тогда ничего. «Ну как тебе это? Что ты чувствуешь?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. «Что-то чувствую, но не понимаю, что». «Все правильно. Искусство, если оно искусство, может возбуждать какие угодно чувства, кроме скуки». «А разве искусство должно возбуждать? Нас учили, что искусство должно учить». «Ничему искусство не учит. Это отображение жизни, и все». Она задумалась. Сколько ее помню, она всегда была умной. «Я поняла, что я чувствую, но говорить не буду, потому что это интимное чувство. А картина мне нравится, она и правда на фоне остальных как-то бросается в глаза. Спасибо за урок». Ее губы озарились улыбкой, а взгляд стал теплым и будто немного смеющимся. И это пленило меня, как оказалось, на всю жизнь. Я спросил ее: «Хочешь, я напишу твой портрет?» «Хочу», — ответила она, — «если он не будет вторичным искусством». «Договорились», — легкомысленно пообещал я. «Мой учитель, тот, кто написал эту картину, открыл мне секрет, как пишутся настоящие вещи. Они пишутся не умом, не знанием, не умением, не опытом, а желанием. Ты должен желать эту картину как женщину. Без желания ничего не выйдет. А у меня есть желание, у меня очень большое желание». Я протянул ей руку, как на картине, и она положила в нее свою. Так у нас все и началось. Мы поженились, когда мне было 33, а ей 22. С тех пор прошло уже больше 10 лет, но я так и не написал ее портрет. Кажется, его никто и не хотел на самом деле, ни я, ни она. Я хотел жену, которая не настолько глупа, чтобы не уметь иногда поговорить со мной об искусстве, и не настолько умна, чтобы не уметь иногда сварить борщ или не заняться сексом немедленно, когда приспичит. А она хотела выйти замуж за художника. Бог знает зачем. Я думаю, мы получили друг от друга то, что хотели. Я мог своими художествами прокормить нас обоих. Она же радовалась моим успехам, как будто своим. Она всегда верила в меня и мой талант. Любой, кто занимается творчеством, скажет, что о такой жене можно только мечтать. А вот Березнюка она ненавидела. Он встречался с ней полгода до меня и даже успел намалевать ее портрет в обнаженном виде. Очень жалею, что я не разбил ему тогда морду за это. Как-то после секса мы лежали в постели, и она сказала: «Знаешь, почему ты лучше художник, чем Березнюк? Потому что ты женщину любить умеешь. Березнюк же только выделывается, а на самом деле он слабый мужик. Секс с ним – самое мерзкое, что было в моей жизни». «Сексуальная сила и талант – взаимосвязанные вещи», – отозвался я. «Это известная теория. На мой взгляд, она не лишена смысла. Это энергия, и она выходит из человека либо в виде половой активности, либо как-то еще – творчеством или другим созиданием. Импотент или фригидная женщина не могут добиться ничего выдающегося». «Правильная теория», – ответила она очень убежденно. Помню, эта ее убежденность меня напугала, так как пугает любой фанатизм. Но еще больше поразил страх самому стать когда-то импотентом, потому что тогда хоть не живи, а эта женщина, как писал Чарльз Буковский, оставит подыхать в канаве. И вот это время настало. Я сидел на кухне и пил виски, а она ушла спать, словно чувствовала, что от меня ей как женщине больше нечего взять. Что же мне остается теперь? Да ничего. Канава. Я допил и, разложив диванчик на кухне, заснул. Одни считают, что алкоголик – это тот, кто пьет каждый день. Другие – что тот, кто если начнет пить, то не может остановиться и пьет до усрачки. Я же считаю, что алкоголик – это кто прикипел к алкоголю душой. Это когда уже нет в жизни ничего более интересного, чем алкоголь. На следующий день я пошел опохмеляться в кафе «Мартиника», это в центре города, на той самой пешеходной улочке, недалеко от набережной. Там всегда собирался всякий творческий сброд вроде меня. Пропустив пару кружек пива, вышел перекурить на воздух и снова увидел того негра. Он, как и вчера, играл на саксофоне. Раскачивался, хрипел грустью, рвал душу. Но возле него никого уже не было. Наш народец такой, падки на небывалое, а на бывалое не падки. Насмотрелись и забыли. Я подошел и положил в его футляр от саксофона 500 рублей. Он кивнул мне с благодарностью и продолжил играть, но, видя, что я не собираюсь уходить, сделал паузу. «Что, брат, все бомжуешь?» — спросил я. «Да, брат», — усмехнулся он, — «застрял я у вас». «Пойдем, угощу тебя пивом, все равно ничего не заработаешь». Уговаривать его не пришлось. Он спокойно и послушно положил в футляр свой саксофон, и через 5 минут мы сидели в Мартинике. «А чего в Питер не уедешь?» – осведомился я. «Денег нет». На его лице опять пробежала белозубая усмешка. «Нет, но в Питер я не хочу. Я хочу проехать через всю Россию, до Владивостока, а потом обратно». «Зачем?» «Не знаю, просто хочу». «Чудак ты! Как зовут тебя, кстати? Меня Виктор». Принесли пиво и гренки. Он с удовольствием присосался к кружке с пивом, а потом с еще большим удовольствием принялся за горячую, только что с огня, пахнущую чесноком закуску, промычал набитым ртом. «Марсель». «Имя-то не русское у тебя, отец назвал». «Нет, мама, в честь отца. Так отца звали». «Куда же он у вас делся?» «Не знаю, уехал куда-то». «А мама в Питере живет?» «Мама умерла 1.5 года назад». Меня вдруг поразила догадка, и жалко стало парня. «И ты эти 1.5 года путешествуешь, да?» «Да», — ответил он впервые без улыбки, а прямо, серьезно, взглянув мне в глаза. «Ну, за твое здоровье, Марсель». Я поднял свою кружку и легонько ударил ею об его кружку. «Ешь, пей, не стесняйся, сейчас еще возьмем». В итоге засиделись до закрытия, выпили крепко, но все равно было мало. Я приволок его к себе домой, у меня дома выпивка всегда имелась. А дальше ничего не помню. Утром проснулся на своем диванчике на кухне. Башка болит, на столе недопитое бухло и срач страшный. Рядом сидела Марина. Она смотрела на меня, не то с укором, не то с жалостью. Долго молчала, потом спросила тихо. «Витя, что с тобой происходит?» «Беда со мной происходит, Марин», — честно ответил я. «Ну что еще ей ответить?» У самого на душе пусто и гадко. «Какая беда?» «Мне кажется, что очень большая». «Какая именно беда?» «Я хочу знать». Я задумался, рассказать, что ли, ей, чего тянуть. И рассказал. «Я стал импотентом, Марин. Я не знаю, что теперь делать. Мне ничего не хочется. Ничего не интересует. Ни творчество, ни жизнь. Ничего». Она опять долго молчала и смотрела на меня странно, а затем опять тихо спросила. «А что это за человек, которого ты привел?» «Это Марсель. Музыкант. Играет на саксофоне. Он русский негр. Родился в России. Живет в Питере. Сейчас путешествует по России. Кстати, где он? Ушел?» «Он в ванную попросился». «Ну, пусть помоется. Что, нам жалко, что ли? Он живет в хостелах и где придется. Надо же ему себя в порядок привести иногда». «Я не против. А что вчера ночью было, ты помнишь?» «Нет, не помню», — смутился я. «А что было?» «Ты фотографировал его половой орган. Смотри свой фотоаппарат, если не веришь. Мне больших усилий стоило, чтобы уложить вас спать». «Зачем я его фотографировал?» — удивился я. «Это тебя надо спросить, зачем?» Я попытался вспомнить, зачем я это делал, но не вспомнил. Не помню. «Это как раз неудивительно. Сейчас он выйдет из ванной, ты скажи ему, чтобы оделся. А то опять будет голышом расхаживать тут». «Он голым расхаживал?» «Ну да. Ты же ему сказал, чтобы он разделся и так ходил. Вот он так и ходит. Меня не слушает, только тебя. Мне кажется, он немного того». «Спьяну все немного того. Хотя, может быть. Отец бросил, мать умерла недавно. Все оставил, пустился в странствие. Правда, чудной он». «Ладно, у меня последний вопрос. Надолго он тут?» Я поднялся, нашел в холодильнике холодное пиво, открыл, бухнул в себя за раз полбутылки. Отдышался и остальное тоже бухнул. «Сейчас придет, и я его выпровожу, если он тебя бесит». Она подошла ко мне и обняла. «Он меня не бесит. Пусть остается, если хочешь. Пусть все будет, как ты хочешь. А я всегда буду с тобой, Витька, несмотря ни на что. Даже не придумывай себе ничего. Понятно тебе?» Я ничего не ответил, потому что слезы сдавили мне горло. Вскоре явился Марсель. Действительно, в чем матушка родила? Я даже растерялся, глядя на него. Молодое сильное тело и мужская красота, как она есть. Эрегированный пенис слегка покачивался при движении. Крупный, как то и положено неграм. И все играет ослепительной, обжигающей глаза чернотой. Настоящая черная мощь. Я перевел взгляд на Марину и увидел, что она смотрит на его пенис. Цепко, внимательно, по-женски. Мне не было это неприятно, я не чувствовал ревности или мужской зависти, однако внутри меня пробежала какая-то мне совсем незнакомая эмоция, одновременно и радость, и боль. «Марсель, ты бы оделся, что ли?» — сказал я наконец. «Все-таки тут женщина, понимать надо». «О, хорошо», — покорно согласился он и убежал с глаз долой. Мы с Мариной переглянулись и облегченно вздохнули. В тот день мы снова выпивали до самого глубокого вечера. На этот раз втроем Марина была с нами. Я люблю, когда жена рядом во время моих попоек, так мне спокойнее. Было очень хорошо и тепло на сердце. Марсель остался ночевать. Куда ему идти, на ночь глядя? Он лег на моем пьяном диване на кухне, а мы с Мариной ушли в спальню. Я уже и забыл, когда последний раз спал с женой в одной постели. Обычно допоздна засиживался на кухне, там и засыпал. Марина положила руку мне на причинное место и крепко обхватила, не по-мужски, мягкую плоть. «Разве он больше не становится твердым?» — — прошептала она. «Давно такого не было», — ответил я с чувством бессильного стыда. «Боюсь, что таким твердым, как у Марселя, ему уже не стать никогда». «Тоже мне сравнил. Он молодой парень, а ты зрелый мужчина». «Не зрелый, а перезрелый уже. Это ты зрелая женщина. Зачем тебе нужен теперь такой никудышный муж?» «Нужен. Не говори ерунду. Ты мой муж и точка, и никого, кроме тебя, мне не надо». «Ага, я видел, какими глазами ты смотрела на член Марселя». «Ну и что? Такими же, какими мужчины смотрят на обнаженных и красивых женщин. Это естественно». «Марсель красивый?» «Красивый. Черный только, а жутко на него глядеть». «А член у него красивый?» «Красивый, конечно. Но у тебя тоже красивый». Пока мы разговаривали, она теребила в руке, словно перекатывала и постукивала друг об друга два кругляшка, а временами проверяла причиндал на твердость. Но плоть как была равнодушно вялой, такой и осталась. «Не мучайся, Марин», — пожалел я ее. «Лучше тащи ко мне вот то свое прекрасное. Буду любить тебя по-французски». Она охотно перевернулась, перекинула ножку и нависла над моим лицом живой и влажной женской сущностью. Я поцеловал ее в самое лоно, в эти горячие, струящиеся соком складки, в эту запретную нежность. И еще поцеловал, и еще, и еще. И еще дальше и глубже, упираясь носом в колючие волоски, упираясь языком в соленые стенки раскрывшегося жаркого русла, на самое дно, в колыбель человечества. «А я вовсе и не мучаюсь», — услышал я ее звонкий, смеющийся голос. «Я его всяким люблю, и мягким тоже». И тут же почувствовал, как теплота ее рта поглотила мою мягкость, беспомощную и сопливую, заиграла ею весело и страстно, сминая, целуя, со всей неистовой лаской, на какую только способна женщина, соскучившаяся по любви. Потом она лежала голой на моей груди. Я же смотрел на дисплей фотоаппарата те снимки, что наделал в пьяном угаре прошлой ночью. «Знаешь, Марин, удивительно, но помимо всего этого кошмара, тут есть один стоящий кадр». «Черное и белое, что ли?» – догадалась она. «Ага, где Марсель держит твою руку, почти как на картине». «Этот снимок стоил того хотя бы потому, что после него вы с ним наконец-то угомонились и легли спать, иначе никак не хотели». «Из этого может получиться что-то хорошее, только надо в студии со светом поработать». Даже можно серию сделать и так ее назвать «Черное и белое». Что ты думаешь? Я рада, что тебе опять стали приходить идеи. «Черное и белое». Что-то интересное в этом есть. Только кто будет белой моделью? Я, что ли? А ты не хочешь? Вообще-то не очень, но если тебе надо, то ладно. На удивление самому себе я по-настоящему воодушевился. «Давай попробуем завтра, пока Марсель не уехал». «Ну давай», — с сонным умиротворением согласилась она. На следующий день я встал пораньше и приготовил студию. У меня дом небольшой, внизу кухня и спальня, а наверху, в холодной мансарде, две комнаты. Одна была занята под мастерскую, другая под фотостудию. Я туда не поднимался уже несколько месяцев, с тех самых пор, как немощь задавила меня совершенно. А какой смысл что-то делать, если тошно и ничего не хочется? Теперь же у меня вдруг появилось желание работать, и я не мог, просто не имел права его упускать. Полдня мы занимались постановкой вот того единственного кадра, чтоб получилось как на картине «Черное и белое». Марсель брал Марину за руку, а я фотографировал, то так, то эдак. В итоге что-то похожее вроде бы получилось. Другие полдня экспериментировали, с жестами, позами, всегда в контакте, и всякий раз, как Марсель прикасался к Марине, во мне оживало вчерашнее непонятное потрясение, когда я заметил, что она смотрит на его член, но это наоборот, еще больше вдохновляло меня. Несколько снимков вышли неплохими, его рука на ее обнаженном плече, ее рука на его груди, их крепко сцепленные руки, палец к пальцу, и еще ступни ног, обращенные друг к другу. Последний, пожалуй, лучший из всех. В нем была какая-то живая история, а не просто поза. Но все равно меня это не удовлетворяло. Этого явно не доставало ни для чего. Чувствовалась во всем незавершенность, творческая неполнота и слабость. Вечером я хотел продолжить, но они устали. К тому же и холодно в мансарде. У меня-то запал, и даже жарко стало от работы, а им налегке, да еще босиком, пришлось терпеть мои эксперименты. Но я не смирился. Я не хотел оставлять это вот так, недосказанно, как начатую и брошенную картину, как невыраженную идею, как упущенный шанс сделать что-то. Сам не знаю что. Во мне была неутоленная жажда это что-то довести до конца. И как всегда в таких случаях, если тебе что-то очень надо, то весь мир словно бы начинает действовать тебе наперекор. Закон подлости. Марсель, до того послушный и на все согласный, вдруг засобирался и никак не желал остаться еще хотя бы на день. «Я не могу, мне надо ехать», — упрямо твердил он. «Но почему ты не можешь?» — удивлялся я. «Что изменится? Какая тебе разница, когда ехать? Сегодня или завтра?» Но его как подменили, стоял на своем, и все. И тогда я просто купил его, достал 5000-ную бумажку и вручил ему. «Это аванс», — заверил я, чтоб уж наверняка. «Когда закончим нашу фотосессию, получишь еще столько же, а потом можешь ехать куда угодно. С денежками-то надежнее путешествовать». «Окей, брат». Он подумал и взял деньги, выдавив напряженную улыбку. «Окей». А ночью был разговор с Мариной. Она тоже отказалась наотрез. «Мне это надоело, Вить. И, по-моему, ты занимаешься ерундой. Не уговаривай, пожалуйста. Я не понимаю, зачем тебе это надо». Я не стал ходить вокруг да около. В тот момент я уже ясно понимал, что хочу и зачем мне это надо. Душа оголилась и соднила, как свежая рана. Мне были неприятны недомолвки и всякая неискренность. Поэтому сказал ей все как есть. «Я хочу это закончить, потому что чувствую нечто, что может меня исцелить. Сегодня, когда он дотрагивался до тебя, у меня появилось странное чувство, которое потом переросло в ощущение эрекции. Но не физическое, а какое-то внутреннее. Я чувствовал силу и думаю, что если пойти дальше, то внутреннее станет физическим. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Что значит пойти дальше?» «Я хочу снимать тебя с Марселем обнаженной. Завтра только один день, а потом он уедет». Она посмотрела на меня, как на окончательного идиота, и фыркнула. «Это ты ту историю с Березнюком напомнить мне хочешь, что ли? Сколько уж лет прошло, а ты все никак не забудешь. Господи! Да если бы у меня была возможность все вернуть назад, разве бы я согласилась позировать ему голой? Не то что голой, никакой бы ни за что не согласилась. Пойми ты это, наконец!» Я погладил ее руку, пытаясь успокоить. «Березнюк совершенно ни при чем. Дело только во мне и ни в ком больше. Можешь считать меня сумасшедшим, мудилой, извращенцем, самой последней сволочью, но я хочу снимать тебя обнаженной вдвоем с Марселем. Почему? Я объяснил. Я чувствую, это может вернуть мне мужскую силу, а с ней, как мне кажется, и все остальное придет. Я не хочу быть импотентом ни в чем, ни как мужчина, ни как художник и как человек. Помоги мне, Марин. Если можешь, если не можешь, я не стану настаивать. И прости, если что. У меня нет и не было даже мысли тебя обидеть. Прости меня, пожалуйста». Она забрала от меня свою руку. «Ты, наверное, и правда с ума сошел. Просто подумай над тем, что ты говоришь. Сейчас ты просишь меня сфотографироваться голой с негром, а потом что? Скажешь мне переспать с ним? И что я тогда должна буду делать со всем этим дерьмом? Ты обо мне подумал или только о себе?» Я заткнулся. Она была права во всем. И попала в самую точку. Да, во-первых, я действительно думал только о себе, если вообще о чем-то думал вменяемо, как нормальный человек. Во-вторых, хоть провались нахрен в ад, но если быть честным до конца, то вот она сущая правда. Будь моя воля, я бы позволил случиться тому, что она сказала. То есть ее сексу с ним. Да, с этим негром, но при одном условии, чтобы я мог это видеть. Вот так. Это очень больно и страшно, признаться самому себе в том, что ты не хочешь в себе видеть и гонишь с глаз долой в самые жуткие темные углы своей души, туда, где живут все чудовища и монстры, порожденные тобой. Но когда, преодолев боль и страх, признаешься и примешь правду о себе, то вдруг становится легко. Как будто из последних сил выплываешь из глубины водной пучины на поверхность, вбираешь легкими воздух и с облегчением дышишь, дышишь, дышишь. Марина ждала моего ответа. Я просто молча и спокойно глядел ей в глаза. И тогда она все поняла. Это было хорошо видно по ее лицу. Как оно вспыхнуло и тут же погасло. Так умеют только женщины в одно мгновение показать все и ничего. Как-то они умудряются ладить со своими чудовищами и монстрами. Те сидят в потемках женской души, как младенцы в утробе. Им там хорошо и уютно, пока не придет их время. Когда приходит их время, они выходят на свет, словно рождаются. И они бывают прекрасны, как дети. «Все, Вить, давай спать. Это я даже обсуждать не буду», — буркнула она и, погасив лампу, отвернулась к стене. «Спокойной ночи, Марин», — сказал я. «Ты знаешь, я люблю тебя». Мы пролежали в тишине какое-то время, но я не заснул, и она тоже. А потом она спросила, не поворачиваясь ко мне. «И как ты хочешь, чтобы это было?» «Не знаю», — ответил я. «Я просто хочу снимать, а что получится из этого, то и получится. Это безумие ведь, разве я не понимаю? Безумие нельзя спланировать. Оно, как и творчество, само себя ведет куда надо, а ты просто следуешь за ним». Творчество и есть безумие. Никакой нормальный человек в нормальном обычном состоянии ума не станет заниматься творчеством. Это то же самое, как если бы взрослый вдруг решил поиграть в игрушки. «А Марсель? Ты с ним говорил? Он согласен, что ли?» Я ему заплатил за фотосессию. Больше ничего не говорил. «А если он скажет нет?» «Скажет и скажет. Значит, дурак». Она снова помолчала и повернулась ко мне. «А что он про меня говорил тебе?» «Говорил, что ты похожа на девушку из фильма «Амели». «На Одри Тоту, что, такая же чокнутая, что ли?» «Нет, такая же красивая. Он мне сказал, Виктор, твоя жена очень похожа на девушку из фильма «Амели». И показал большой палец вверх». «Показал большой палец? И все? А что еще надо?» «По-моему, он уже все, что мог, показал». «Да ну тебя!» Она положила голову мне на плечо. «Знаешь, когда ты сегодня поставил нас лицом к лицу, я почувствовала, как его палец ноги уперся в мой. И пробежала вот эта сучья волна по телу. Я подумала, как это ужасно все. Мы не в силах контролировать свое тело. Мы не хозяева ему. Оно живет своей жизнью. И если хочет, то хочет. И ты ничего не в силах сделать с этим». Просто ощущаешь себя сукой и терпишь себя такой. Я это все говорю к тому, что... Чтобы ты знал, что я чувствую как женщина и как человек. Ты знай просто, что я люблю тебя и все делаю только из-за любви к тебе. Я знаю, Марин. Я крепко прижал ее к себе. Прости меня. Марина всю свою взрослую жизнь вращалась среди художников. И потому была лишена вот этих обычных женских комплексов. Обнаженного тела не стыдилась, не боялась и сама раздеться в качестве модели. Она очень верила в силу искусства и не признавала в нем никаких рамок. Что можно и что нельзя. Творческий гений. Вот перед чем она преклонялась больше всего на свете и готова была пожертвовать ему всю себя. Этим и воспользовался некогда Березнюк. Я увидел эту его гадкую картину у него в мастерской вскоре после того, как мы с Мариной в первый раз переспали, и у нас начались серьезные отношения. Картина стояла возле стены на полу, как какой-то хлам среди подрамников и старых холстов. «Что это такое у тебя?» — обомлел я, указав на нее. Она хоть и была написана скверно, как и все у него, но девушку, обнаженную, я сразу узнал. «А, это...» — ухмыльнулся Березнюк. «Старая история. Была у меня с полгода назад одна из нашего музея. Миленькая такая. Попросила портрет. Ну, вот я и сделал. Но он ей не понравился. Дура, чего с нее взять? Зато вот роман закрутился знатный. Цыпочка, во!» И он показал большой палец, испачканный грунтовкой и похожий оттого на обкончавшийся член. Вот тогда и надо было мне дать ему в морду. Но я струсил. И потом трусил перед ним всю жизнь. С Мариной едва не расстроилось все. Я приревновал жутко. Сгоряча наговорил ей обидных глупостей. Она молча все проглотила и ушла. Неделю мы не виделись. Я звонил, но она не брала трубку. А потом пришел к ней домой и прямо с порога выпалил. «Марин, выходи за меня!» На ее глазах выступили слезы. «И что, Березнюка мне простишь?» «Прощу. Я его выскребу из тебя». «Выскреби», — чуть заметно улыбнулась она. Я бросился к ней, подхватил и повлек на кровать, попутно лишая ее одежды, и до самого утра выскребал из нее Березнюка. Мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-то сам попрошу ее раздеться перед другим мужчиной. И не просто попрошу, а буду хотеть этого так же сильно, как раньше мучился от ревности. Марсель удивленно посмотрел на меня в тот момент, когда Марина вошла в студию в одном только нижнем белье. В его глазах я заметил испуг и плохо скрываемый мужской интерес. Взгляд школьника-подростка, случайно заглянувшего в приоткрытую дверь девчачьего туалета. «Вау!» — воскликнул он. «Что вы задумали?» «Ничего особенного», — спокойно ответил я ему, хотя меня здорово потряхивало от волнения. «Просто снимем несколько хороших кадров и все. На этот раз с обнаженкой. Так что ты давай, тоже раздевайся». А сам подошел к Марине, встал у нее за спиной и медленно, словно сапер, обезвреживающий мину, расстегнул лифчик. Она тоже помедлила, но так, как это делает женщина, когда на нее смотрит мужчина, и скинула его. Он упал на пол так же легко, как осенний лист с дерева, и так же тяжело, как с узника его кандалы. Марсель застыл с плавками в руках. Я даже не взглянул на его лицо и не видел его реакцию. Я хотел видеть реакцию его пениса. Все, от начала и до конца. Как он из спокойного, хоботообразного состояния перейдет вот в то твердое, похожее на кость, обтянутую венами и черной кожей. И это скоро произошло прямо на моих глазах. Марина оглянулась на меня с молчаливым напряжением, как бы ловя мое настроение. Все ли нормально? И не передумал ли я? Тогда я встал на колени и с прежней неторопливостью спустил вниз ее трусы. А она переступила ногами, избавляясь от них. И ко мне вдруг, как вспышка света, пришло осознание, что сейчас случилось. Вот стоит моя жена, совершенно голая, перед молодым чернокожим парнем, и он на нее сейчас смотрит и видит всю, как она есть. И она тоже на него смотрит. Да, смотрит, и видит вот эту его недвусмысленно торчащую черную силу. И меня захлестнуло нечто, что со мной никогда не было. Точно это был и не я. Или же наоборот, именно я, настоящий я. А все это время, почти всю мою жизнь, во мне жил кто-то другой. Будто спал и, наконец, проснулся. Будто потерял память и, наконец, вспомнил себя. Словно взошло внутри меня солнце и озарило все вокруг. Словно обрушилась волна свежести и понесла глубоко-глубоко. И там, в глубине, что-то великое и красивое улыбнулось мне и сладко, жарко, любяще, до самого дна поцеловало в губы. Мы сделали серию кадров, где Марина и Марсель были вдвоем. Еще серию, где мизансцены детализировались, выхватывая части тел. Вот ее рука на его животе и ниже. Его рука на ее животе и ниже. Его рука на ее груди и набухший сосок меж его пальцев. Его обнаженная чернота и ее обнаженная белизна во всем. Не хватало только одного. Я попросил ее встать спиной к нему и наклониться, так, будто бы это половой акт, а его плотно прижаться к ней. «Шире расставьте ноги, чтобы я уместился под вами с камерой». Хорошо, что они молчали все это время. Марина вообще не сказала ни слова. Если бы они тогда обсуждали что-то, капризничали или смеялись, чувство бы рассеялось и ушло. И все бы превратилось в кошмар и пошлость. Но они просто делали то, что я их просил. Стоп! Замрите вот так, пожалуйста. Я лег в пространство между их ногами и посмотрел вверх. Дыхание мое сбилось, пульс бешено стучал в виски. Может, для каких-то прожженных порнографов эта картина так себе. Рутина и только. Но меня она ошеломила так, что я едва нашел в себе силы проговорить. А теперь, Марсель, входи и начинай двигаться. Что сделать? На всякий случай переспросил он. Сделай то, что мужчина делает с женщиной. Он вошел в нее, и сразу же мое сознание стало одной единственной спокойной и внимательной точкой, созерцающей мгновение. Эти мгновения были просты и прекрасны. Просто секс. Просто мужской половой орган входит в женский. Но за все время, когда я сам занимался этим с женой и другими женщинами до нее, я даже на йоту не приблизился к тому, что чувствовал теперь. Я видел и чувствовал дыхание жизни и ее красоту. Чувствовал красоту мира и человека, целиком вышедшего из вот этого слияния мужского и женского. Я впитывал мгновение. Раз, страшно нависший надо мной черный фаллос с блестящей чернотой и оттого кажущийся вылитым из металла, как будто древнеримский божок фасцинус утопает в шелковом румянце розовых складок женского места. Тяжело раскачивается сморщенная мошна тестикул, снизу похожая на какой-то диковинный плод. Два, складки темнеют, точно намоченная губка, и дают слизистый сок. Три. Ровная темная полоска волос поверх них словно ощетинивается, и бегут крупные пупырышки мурашек по краям живота и ногам. Видно, Марине очень хорошо, и она, наверное, забыла про меня. Быть может, сейчас вообще про все на свете забыла. «Ах, Марина, неужели это ты там наверху, а я здесь, внизу, смотрю на то, что с тобой происходит? Неужели это все с нами?» Мысли прочь. «Show must go on. Let it be». Я настроил объектив камеры и, щелкнув несколько раз, попросил. «Опуститесь вниз, прямо на меня». А фотоаппарат отложил, теперь он мне был не нужен. Они встали на колени, так что моя голова, зажатая в проеме между их ног, оказалась прямо под главным действием. Близко, ближе некуда. Его диковинный плод слегка касался моего подбородка. А ее раскрывшиеся от полового контакта, еще не успевшие сомкнуться обратно складки с бледной глубиной в них, возвышались над моими глазами. «Продолжайте же!» Он снова вошел в нее. Мой неловкий крик отчего-то подействовал на него так, как если бы всадник пришпорил свою лошадь, и она рванула во всю прыть. «Быстро! Еще быстрее! Яростно! Еще яростней!» Его ярость сразу же передалась и Марине, и ее тело синхронно устремилось ему навстречу. Диковинный плод елозил по моему подбородку и моим губам. Ее и его запах сделали меня точно пьяным, и я не смог оставаться созерцателем. Закрыв глаза, я бросился целовать все это, что происходило между ними. Я целовал, целовал и целовал, без разбору, его и ее тело, все, что попадалось мне в губы, до тех пор, пока они не затихли. Марсель вынул пенис, и капелька его спермы, выскочив, упала мне на верхнюю губу, а я на волне возбуждения облизнул ее и проглотил, и она отрезвила меня. «Я внутрь кончил. Ничего?» — сказал он Марине. «Ничего, Марсель», — коротко ответила она ему и прилегла рядом со мной, так, будто секс сейчас у нее был со мной, а не с Марселем. Марсель, увидев это, тотчас поспешил удалиться. «Все хорошо?» — спросил я ее. «Да, ведь», — спокойно проговорила она. «А ты знаешь, что у тебя эрекция?» Ее рука спустилась вниз и сжала мой пенис. И правда, я совсем не заметил, что он стоит, крепко, как у пацана, насмотревшегося порнушки. Вечером мы провожали Марселя. Он был весел, постоянно целовал нам руки и говорил, какие мы замечательные и необычные люди. Под конец даже сыграл для нас на саксофоне. От денег, которые я ему обещал, сначала категорически отказывался. Мне пришлось настоять, чтобы он взял их. «Куда теперь поедешь, Марсель?» – поинтересовалась Марина. «Знаете, я решил, что не хочу больше путешествовать. Хочу домой, в Питер. Я это понял благодаря вам», – сказал он и опять поцеловал ее руку. Наконец, попрощавшись в очередной раз, он ушел, а мы с Мариной от нетерпения занялись сексом прямо в прихожей, едва закрыв за ним дверь. И это был лучший секс за много-много лет. Где-то через полгода я устроил выставку своих фоторабот. Лучшее, что мне удалось выбрать из той фотосессии Марины с Марселем, а там много в итоге оказалось хорошего. И хотя Марина дала свое согласие на огласку, я очень боялся реакции нашей консервативной публики. Поэтому с помощью Березнюка, правда, выставка прошла не у нас в городе, а в Москве. Но это не помогло. Москвичей было мало, зато наши, как назло, понаехали, словно чувствовали, что им будет потом о чем поговорить и кого поосуждать. Осуждали меня сильно. После выставки я превратился в изгоя. Кое-кто даже здороваться со мной перестал. Березнюк здоровался, но смотрел на меня как-то странно, так, будто я с его женой переспал. У меня в это время появилось много пейзажных акварелей, и было желание выставить их тоже, но он отказал в содействии, и ничего не получилось. Карьера моя пошла под откос, и никто не хотел мне помочь. Но больше всего меня раздражало то, что цепляли Марину. Ей даже пришлось уволиться из музея. Я мучился, потому что понимал, что все из-за меня, хотя она никогда не упрекнула меня ни в чем. Наши отношения были прекрасны во всем, однако я чувствовал вину перед ней за то, что произошло тогда, за фотосессию, за ее секс с Марселем, за все. Заканчивалась зима, снова наступил март. Как-то вечером я зашел в Мартинику выпить кружку пива, и ко мне подсел незнакомец, солидный мужчина с тростью. Закурив сигару, он спросил: «Вы тот самый художник Виктор Мартынов?» Я удивился, что мной кто-то интересуется. «Да, я. А что?» «Мне понравилась ваша фотовыставка в Москве, черная и белая. Я хочу купить все работы, которые там были. Какова их цена?» «Цена?» Мне было трудно ответить на этот вопрос. Все фотографии после выставки лежали мертвым грузом в студии и ничего не стоили. «А вы сколько за них хотите заплатить?» «Я готов заплатить за коллекцию 50 миллионов евро, но при одном условии». Я чуть не поперхнулся пивом, но виду не подал. «Что за условие?» «Вы должны выполнить заказ. Портрет вашей жены, обнаженной. Согласны?» Мне стало как-то не по себе. Может, мне это все снится? Вы серьезно? Совершенно серьезно, ответил он. Если согласны, мой юрист свяжется с вами завтра. Деньги будут переведены на ваш счет, как только вы выполните заказ. А могу я поинтересоваться, кто вы? Мое имя Генрих. Я богатый человек и хочу купить ваши работы. Вот и все. Так что вы скажете? Я согласен, сказал я, на самом деле не зная, что и думать. «Хорошо. Как получите деньги, мой вам добрый совет. Немедленно уезжайте отсюда. Есть у вас мечта, где бы вы хотели жить?» «Моя мечта – это Италия. Ну вот, берите жену и уезжайте туда. И, кстати, напрасно вы так переживаете из-за той истории. Бывает, что у автомобиля сдох аккумулятор, и его просто прикуривают от другого. Машина едет. Так и у вас произошло тогда. Не омрачайте свое счастье ненужными мыслями на этот счет». Он улыбнулся, и в его улыбке мне почудилась улыбка Марселя. Мистика какая-то. Откуда ему все про меня известно? Про портрет, который я так и не написал, хотя обещал Марине больше 10 лет назад. И почему в его европейском, совершенно не похожем на Марселя лице, мне ни с того ни с сего померещился тот черный парень? Незнакомец ушел, оставив меня в недоумениях. Я вышел покурить на улицу и размышлял об этом, выпуская дым в сумеречный воздух марта и глядя на грязные поникшие сугробы, на мрачные стволы деревьев, бледные и несчастные лица прохожих, собачье говно на таявшем асфальте. И мне в тот момент пришла мысль, что хорошо уехать отсюда именно в марте. Март – лучшее время, чтобы уехать навсегда и никогда не захотеть вернуться. Придя домой, я спросил Марину. «Хочешь, я напишу твой портрет?» Она стояла у плиты, варила борщ. И с усмешкой, не поворачиваясь ко мне, ответила. «Что это ты надумал? Хочу, конечно». Я подошел к ней, обнял ее сзади и чистосердечно выложил все про предложение таинственного незнакомца. «Ясно, продать меня хочешь». Ее задница легонько стукнула меня по проснувшемуся от прикосновения причинному месту. «Очень выгодно продать, а ты не согласна?» Она бросила свой борщ и повернулась ко мне. Посмотрела серьезно, глаза в глаза, а потом губы озарились улыбкой, и взгляд стал теплым и будто немного смеющимся. «Разве ты забыл? Ради тебя я согласна на все». «И в Италию со мной поедешь?» «Поеду. А когда?» «Желательно в марте. Если запомнить этот город мартовским, вот таким, какой он сейчас, то никогда не будешь ностальгировать по нему». Так и вышло. Портрет Марины я написал за несколько дней. Вскоре на счет поступили деньги. И даже когда я осознал, что это все на самом деле, все равно не мог поверить. Просто не укладывалось в голове, потому что так не бывает. Чтобы не портить свалившуюся на нас невесть откуда сказку, мы с Мариной, не откладывая, собрались и уехали в Италию. Сначала на время, а затем и навсегда. Но я все равно благодарен Марту. В марте моя черная полоса жизни закончилась и началась белая. Хотя нет никаких полос, есть просто жизнь. И она прекрасна, кто бы что ни говорил. Марина.